21 мая, после полудня, я отправился в Уиллосмир в сопровождении Лючо, чтобы приготовиться к приему светской толпы, которая должна была собраться там на следующий день. Амиэль поехал с нами, но своего слугу Морриса я оставил присматривать за комнатами в отеле и отсылать запоздавшие телеграммы. Погода была тихая, ясная и теплая, и молодая луна узким серпом вырисовывалась на небе, когда мы вышли со станции и садились в ожидающую нас коляску. Станционные служащие подобострастно приветствовали нас, в особенности вперяя взгляды в Лючо и едва не разинув рот от восхищения. Его щедрая плата железнодорожной компании за специальные поезда для завтрашних гостей без сомнения привела их в безмолвный экстаз. Когда мы приблизились к Уиллосмиру и въехали на ведущую к дому прелестную аллею, окаймленную дубами и буками, у меня вырвалось восклицание восторга при виде праздничного убранства, так как вся дорога была перекрыта арками из флагов и цветов, и гирлянды колыхались между деревьями, зацепляя даже нижние ветви. Остроконечный портик у входа в дом был задрапирован ярко-красным шелком и украшен фестонами из белых роз, и как только мы вышли из экипажа, нарядный паж в блестящем ярко-красном костюме с золотом распахнул перед нами дверь. «Надеюсь, — сказал Лючо, когда мы вышли, — вы найдете все здесь настолько совершенным, насколько позволяют средства этого мира. Слугам, грубо говоря, хорошо заплатили, они знают свои обязанности и не причинят вам беспокойства». Я не мог найти слов, чтобы выразить свое безграничное восхищение и благодарность за удивительный вкус, с каким был убран прекрасный дом. В восхищении я бродил по комнатам, торжествуя при мысли о том, какое великолепие могло создать богатство. Большой зал был переделан в элегантный миниатюрный театр. Сцена пряталась за толстой занавесью из золотого шелка, на которой выпуклыми буквами были вышиты знаменитые слова Шекспира. «Весь мир — театр, а люди — все актеры». Примечание. Перевод Левика. Я вошел в гостиную, декорированную целыми охапками красных и белых роз. Громадные цветочные пирамиды возвышались на одном конце комнаты. За ними, как сообщил мне Лючо, невидимые музыканты будут выводить прекрасные мелодии. «Я договорился о живых картинах в театре, чтобы заполнить время», — сказал он. «Светские люди в наши дни быстро устают от одного удовольствия, поэтому необходимо запастись несколькими, чтобы развлечь умы, которые не способны думать или занимать сами себя. Дело в том, что люди даже не способны долго разговаривать, потому что им нечего сказать. О, не стоит теперь осматривать парк. Оставьте себе и другим несколько сюрпризов на завтра. А теперь пойдемте обедать». Он взял меня под руку, и мы вошли в столовую. Стол был уставлен дорогими фруктами, цветами и всевозможными деликатесами. Четверо слуг в красных с золотом ливреях молча ожидали нас вместе с Амиэлем, стоявшим по обыкновению в черном фраке за стулом своего господина. Мы насладились великолепной, доведенной до совершенства трапезой, и когда обед был окончен, спустились в зал, чтобы покурить и поболтать. «Кажется, Лючо, вы все делаете по мановению волшебного жезла», — сказал я, смотря на него с восхищением. «Все эти декорации, эти слуги...» «Деньги, мой милый друг, деньги, и больше ничего», — прервал он меня со смехом. «Деньги — это отмычка дьявола. Вы можете иметь свиту короля без каких-либо обязательств короля, если только готовы за это заплатить. Все дело лишь в цене и вкусе», — напомнил я. «Верно, и вкусе. Некоторые богачи имеют меньше вкуса, чем уличный торговец. Я знаю одного, который с чрезвычайной вульгарностью обращал внимание гостей на ценность своих вещей. Однажды, чтобы привести меня в удивление, он показал мне безобразное фарфоровое блюдо, единственное в своем роде, и сообщил, что оно стоит 1000 геней. «Разбейте его», — сказал я холодно. «Вы получите удовольствие от сознания, что уничтожили безобразие, стоящее 1000 геней. Видели бы вы его лицо. Больше он не показывал мне никаких редкостей». Я рассмеялся, и несколько минут мы молча ходили взад-вперед. Вдруг я почувствовал, что реманец пристально на меня смотрит, и, быстро повернув голову, поймал его взгляд. Он улыбался. «Я только что подумал», — сказал Лючо, — «что бы вы делали с вашей жизнью, если б не получили в наследство это состояние, и если бы я не встретился на вашем пути?» «Без сомнения, «Я бы умер с голода», — ответил я. «Как крыса в норе от нужды и нищеты». «Я в этом сомневаюсь», — сказал он задумчиво. «Возможно, вы бы сделались великим писателем». «Почему вы говорите это теперь?» «Потому что я прочел вашу книгу. В ней есть светлые идеи. Идеи, которые, если бы они были результатом искреннего убеждения, могли бы повлиять на публику, поскольку были здравыми и разумными. Публика не может долго мириться с искусственностью и ложью. Вы пишете о Боге, однако, по вашим собственным словам, вы не верили в Него даже тогда, когда писали о Его существовании, и это было задолго до нашей встречи. Поэтому ваша книга не была результатом искреннего убеждения. И в этом и есть причина вашей неудачи в достижении широкой аудитории, какой вы желали. Читатель чувствует, что вы не верите в то, о чем пишете, а трубы вечной славы никогда не протрубят для такого автора». «Ради Бога, не будем об этом», — сказал я раздраженно. «Я знаю, в моем труде чего-то недостает, и это что-то может быть тем, о чем вы говорите. Я не желаю об этом думать. Пусть моя книга погибнет, что, вероятно, и произойдет. Возможно, в будущем я напишу нечто лучшее». Он замолчал и, докурив сигару, бросил окурок в траву, где он горел, как угасающий красный уголек. «Я должен идти», — заметил он. «Мне необходимо отдать слугам кое-какие распоряжения на завтра. А покончив с этим, я пойду в свою комнату. Итак, спокойной ночи». «Вы слишком беспокоитесь и хлопочете. Не могу ли я помочь вам?» «Нет, не можете», — ответил он, улыбаясь. «Когда я берусь за что-нибудь, я делаю это по-своему или не делаю ничего. Как следует выспитесь и встаньте пораньше». Он кивнул и медленно побрел по влажной от росы траве. Я смотрел вслед его высокой темной фигуре, пока он не вошел в дом. Затем, закурив свежую сигару, стал слоняться по аллеям парка, замечая здесь и там цветочные беседки и изящные задрапированные шелком павильоны, воздвигнутые в живописных уголках для завтрашнего дня. Я взглянул на небо. Оно было ясным и не предвещало дождя. Вскоре я открыл ворота, ведущие на дорогу, и, пройдя по ней медленно, почти бессознательно, через несколько минут, очутился перед коттеджем Лилии. Подойдя к калитке, я посмотрел поверх нее. В очаровательном старом доме было тихо, темно и пусто. Я знал, что Мэвис Клэр там нет. И не было ничего удивительного в том, что вид ее гнездышка лишь подчеркивал факт ее отсутствия. Соцветия плетистых роз, свисавших со стен, казалось, прислушивались, ожидая звука ее возвращающихся шагов. На зеленой лужайке, где я видел ее играющей с собаками, поднимался к небу высокий сноп белоснежных лилий святого Иоанна. Их чистые сердца открывались звездам и свежему ветерку. Запах жимолости и лесного шиповника наполнял воздух нежной истомой. И когда я прислонился к низкой ограде, рассеянно глядя на длинные тени деревьев, запел соловей. Нежные трели маленького темного друга луны лились среди безмолвия в серебристых звуках мелодии. И я слушал, пока мои глаза вдруг не заволокло слезами. Странно, что тогда я ни разу не вспомнил о моей невесте Сибили, хотя, казалось бы, должен был это сделать в такой момент мечтательного экстаза. Другое женское лицо пронеслось в моей памяти. Некрасивое, а лишь милое и нежное, освещенное глубокими, серьезными, удивительно невинными глазами. Точно лицо новой Дафны, с мистическими лаврами, обрамлявшими ее лоб. Соловей все пел и пел. Высокие лилии качались от легкого ветерка и, кивая своими головками, словно одобряли дикую музыку птицы. Сорвав цветок шиповника у изгороди, я повернул назад с тяжелым чувством, с тоской, которую не мог понять или объяснить. Я отчасти приписывал ее сожалению о том, что своим пером нанес оскорбление прелестной и блестяще одаренной владелице этого маленького домика, где мир и абсолютное довольство счастливо жили в уединении, но это было не все. Было нечто иное в моей душе, нечто необъяснимое и печальное, чего я не мог описать словами. Теперь я знаю, что это было, но это знание пришло слишком поздно. Вернувшись в свои владения, я увидел сквозь деревья яркий красный свет в одном из верхних окон Уилосмерского замка. Он мерцал, как мрачная звезда, и я, привлекаемый его блеском, направился по извилистым дорожкам к дому. В вестибюле меня встретил паж, одетый в красное с золотом, и с почтительным поклоном проводил меня до моей комнаты, где Амиель ожидал меня. «Князь у себя?» — спросил я его. «Да, сэр». «Это у него на окне стоит красная лампа?» Амиель посмотрел на меня задумчиво, однако мне почудилось, что он улыбнулся. «Мне кажется, да. Я думаю, у него стоит лампа, сэр». Я больше не задавал ему никаких вопросов и оставил его исполнять его лакейские обязанности. «Покойной ночи, сэр», — сказал он наконец, и его проницательные глаза устремились на меня без всякого выражения. «Покойной ночи», — ответил я равнодушно. Он вышел из комнаты своей обычной кошачьей поступью, и когда он ушел, я, движимый новым позывом ненависти к нему, подскочил к двери, запер ее и со странной нервозностью прислушался, затаив дыхание. Не было слышно ни одного звука. С четверть часа я пребывал в более или менее напряженном внимании, ожидая сам не зная чего, но в доме царила безмятежная тишина. Вздохнув с облегчением, я бросился на роскошную постель. Ложе, достойное короля, задрапированное богатейшим расшитым шелком, и уснул. Мне снилось, что я снова был беден. Беден, но невыразимо счастлив. Усидчиво работая в старом жилище и записывая мысли, которые, как я знал, благодаря какой-то божественной интуиции, должны были, вне всякого сомнения, принести мне признание всего мира. Я снова слышал звуки скрипки, извлекаемые моим невидимым соседом, но на этот раз они были победными аккордами и радостными каденциями, без всяких рыданий и скорби. И пока я писал в экстазе, забыв и бедность, и горе, я слышал сквозь мои видения трель соловья и видел вдали летящего ко мне на крыльях света ангела с лицом Мэвис Клэр.